Глава 31. Оправданный слух. Эйми. Я пьяна, а он хочет соблюдать трезвость. Мне плевать на все, а ему слишком не плевать. Я провоцирую, а он накрывает. Разворачивает к себе, прижимает за затылок и впивается в мои дрожащие губы. Слезы, что искрились в уголках глаз, наконец-то прорвало. И они потекли, увлажняя наш поцелуй горечью. Цербер глубоко входит своим языком, не давая дышать. Показывает, как ему не плевать. Показывает, какой он нетрезвый на самом деле. Впитывает провокации, созданные для него, с наслаждением. «Я нужна ему». Отчаяние уходит в тень и вспыхивает надежда. Ничего не изменилось. Он все так же для меня, а я все так же для него. «Прости меня, прости!» Отрываюсь и умоляюще шепчу. Я столько об этом думала, снова и снова, сжимая его ладони, которыми он окутывает мои щеки. Я поступила эгоистично и трусливо. Ты должен был знать правду, и теперь... Когда я знаю всю предысторию, я понимаю, насколько сильно тебе не наплевать и почему. Наплевать. Что? Задыхаемся вдвоем, прижавшись носами друг к другу. Я забил на выбор отца, объясняется. Но он по-прежнему мой отец, понимаешь? Он чувствует, что я не понимаю, потому что опыта у меня в семейном и вправду немного. И я, Бэби, не могу его подставить, понимаешь? Мои влажные ресницы трутся об его сухие. Пальцы Кристофера мягко поглаживают кожу. И я киваю ему, потому что вдруг осознаю, что это такое. Не оставить, не бросить, не уйти, не подставить. Не налажать, да? Быть семьей. И даже вопреки. И даже в ущерб. «Но я не смогу без тебя», — хрипло осознается. Глупая попытка не простить тебя потерпела крах еще в зародыше. Как я могу не простить тебя, малышка? Или обижаться на тебя? Большие теплые руки обнимают меня. Я кутаюсь в нем, растворяюсь и тихо плачу. От его слов. От того, какие они хорошие, какие нужные, черт побери. Я лишь волнуюсь о тебе, постоянно, Эйми. Брат запускает пальцы в мои распущенные волосы. И злюсь от того, что порой не могу понять тебя, но я хочу. Хочет. Кристофер Бейкер хочет всю меня. Хочет обо всем, чтобы я с ним обо всем. Прости, я. Его теплое дыхание возле моего уха перебивает мою попытку что-либо объяснить. Тоже хочешь, но сложно, да? Да. Тогда потом. Целует меня в макушку. У нас есть время, всегда будет. Я так ему благодарна за это решение, за эти слова и за эту чуткость. Этот парень способен на безусловную любовь. Много ли таких людей в мире вообще? Я тоже не могу без тебя, Крис, шепчу. Я уже никогда без тебя не смогу. Наверное, в этот момент пошатнулись все устои, внушаемые жизнью в детдоме. Потому что я нарушила правило первое – не привязываться. Привязалась. И я улыбаюсь, как по щелчку соленые губы растягиваются в счастливой улыбке. Без него особенно не смогу. Отлипаю от его грудной клетки и пытаюсь неловко устранить волосы с влажных щек. И он без тебя, маленькая. Когда видит тебя, крыша едет. Все три, блядь. Ресницы брата лукаво опускаются. А пальцы играются с пояском на моем халате. И что же мы будем с этим делать? Не придумал, но плевать, развязывает мой халат. Как есть, так и будет. Думаешь, риск оправданный? Провоцирую его в тот самый момент, когда халат раскрывает мою обнаженную грудь. Зависает. Коварно улыбаюсь, сдерживая хихиканье. Охрененно желанный риск. Я снимаю халат, и он падает к моим ногам. Знаешь, он меня обязательно оправдает. Риск? Хихикаю все же. Кто угодно, нужно быть идиотом, чтобы не рискнуть. констатирует хрипло Кристофер и срывает с себя свитер. Его волосы лохматятся, и мне это так нравится, мой милый Цербер. А рельефное тело в полумраке очень манит. И я прислушиваюсь к своим инстинктам. Делаю шаг к брату и прикасаюсь кончиками пальцев к его груди. Веду вниз, заглядывая в его непозволительно красивые глаза. И целую грудь, а потом ниже, под ней. И когда губы чувствуют первые кубики на торсе, блаженно улыбаются. Язык облизывает натренированное спортом тело, а зубки дразнят кожу. Бэби, стонет брат, поглаживая мои волосы. Ему хорошо, и он хвалит свою маленькую сестренку. Я играюсь пальцами застежкой на его джинсах. Дразню одной рукой, а другой сжимая возбужденный пах. Отрываюсь от соблазнительных кубиков и выравниваюсь. Заглядываю в туманные церберские глаза и облизываюсь. Пес притягивает меня за подбородок к себе и глубоко целует. Съедает помаду вместе со слезами. Оставляет меня и без маски, и без боли. Наслаждается моей искренностью. Возбуждается от моей искренности. Подхватывает на руки и несет на диван в гостиной. Продолжает зацеловывать, пробуждая каждую бабочку внизу живота. Они трепыхают от предвкушения. Я падаю спиной на мягкий диван, и мои ножки неудержимо разлетаются в разные стороны. Собственно, удержать я их и не пыталась. Кристофер опускается на колени перед диваном и моей киской. Я теряю дар речи, но, по-видимому, вопрос появляется в моих глазах. «Бешено хочу отлизать своей маленькой сестренке», — рычит пес. «Вау! Просто вау!» Ответом на его заявление служит мой стон, который срывается с первого же касания. «Это любовь, то, что он делает. Господи, с первого касания!» Волна искорок следует за языком брата и закручивает клитор в каком-то грёбаном торнадо. Оно уносится внутрь меня, чтобы разрушить мою связь с реальностью. Вообще не в курсе, что происходит. Господи, почему в порно не предупреждают? Осторожно, от первого раза вы можете сойти с ума. Ах, вах, Цербер, господи боже! Я, похоже, кричу. Плохо слышу себя, уши заложило. Перед глазами все плывет. Пальцы впиваются в его голову. Как он это делает? Что он делает? Боже! Это беспощадное вылизывание, разрушительно приятное, одержимо искристое. Внутренние мышцы сжимаются в панике, тоже хотят, адски, ощутить его. Клитор уже, конечно, без сознания. Оргазмы накрывают, а мокрая киска лишь сильнее возбуждает моего брата. «Как ты, сестренка?» – издевается хрипло. Его ухмылка появляется сквозь пелену искушения в моих глазах. «Заткнись просто!» Продолжая лизать, хрип меняется на лукавый шепот. «Растерялась, представляете? Потому что хочу и его язык, и... Боже, уже так хочу его член!» И вдруг язык так неспешно проталкивается в мою дырочку, что я... «Цербер! Ах, да! Так, хочу! Ау, ау!» Его язык трахает мою дырочку. Господи боже, это же господи боже! Я теку прямо на псиный язык. Я сама двигаюсь ему навстречу. Трахаю язык своего брата и зажмуриваюсь. Зажмуриваюсь и просто продолжаю. Да, ты такая кайфовая, малышка. Целует нежно мою киску, поднимается и нависает надо мной. Невесомо подминает под себя. Джинсы Криса уже расстегнуты. «Ты просто мой кайф!» — целует мою шею и трется носом возле уха. «Ах! И я тебя сейчас так оттрахаю, малышка! Ты даже не представляешь!» Дрожу, сладко дрожу и тяну его к себе. Брат входит резко, но я такая мокрая там, что плевать. Я готова на все 100, на все, что он предложит. Член скользит внутрь, собирая все последствия предыдущих оргазмов, заявляя, это был детский лепет. Глубоко трахает, а мышцы сжимаются и растягиваются. Кристофер двигается быстро, рычит и прижимается ко мне. кусает мягко мое плечо и ругается. Он так роскошно выглядит между моих ножек, что я и сама в кайфе от него, от нас, от этих ощущений. Стану ему прямо на ухо, оглушая наслаждением, которое он вызывает во мне. Цепляюсь за широкую спину и позволяю бабочкам начать танец приближающегося оргазма. «Крис!» — задыхаюсь. «Ага, да, хорошо, так, и вот так, да!» Он немного замедляет темп, чтобы ответить. «Знаю, малышка», — соблазнительно улыбается и целует. «В тебе слишком хорошо». Мы целуемся и трахаемся. Брат растягивает наше порочное удовольствие, но мой оргазм все равно неумолимо приближается. А мы не можем остановиться. Мы не хотим останавливаться. Свет резко включается. «Что?» «Кристофер, мать твою!» Голос Брайана так резко вспыхивает в моем сознании, что я испуганно вскрикиваю. Брат поспешно выходит из меня, пока я еще пытаюсь понять, что происходит. Быстро застегивает джинсы, а я усаживаюсь, пытаюсь укрыться за коленками и его спиной. Вся дрожу и шокированно таращусь на наших родителей. Нас застукали. Пиздец. Пиздец. Господи боже. Пиздец. Пап, это... Заткнись, сын. Отец тычет в него пальцем в предупредительном жесте. Это вот такое вот без глупостей ты пообещал мне. Что здесь, мать твою, происходит? Вы... Его трясет. Нас, если честно, тоже. Они имели, похоже, все. Кэтлин бледная, как смерть. Это же, мать твою... Я все объясню, спешит как-то исправить ситуацию Крис. «Давай не тут, давай в кабинете!» Кажется, отец его не слышит. Трусит газетой в нашу сторону. «Я думал, это просто вброс, просто слух, а вы и вправду?» «Мы ничего не понимаем». Брайан швыряет газету под ноги моему Церберу. «Я боюсь узнать, что там». Но мой пес смелее. Он поднимает газету и разворачивает. «Я не вижу заголовка, но все понимаю со слов парня». Как они узнали? Здесь ни одного фото. Вот именно, ни одного. Брайан стаскивает зло бабочку с шеи и кидает ее на диван. И я всем сердцем верил, что меня просто подставили на сегодняшнем вечере. Но ты... Дорогой, нам нужно всем успокоиться и... Что? Мам, что? Ты опозорил меня, сын. Муж не слышит Кэтлин, потому что успокоиться ему не удается. Подставил. «За что ты, Кристофер, сделал это?»